Он небрежно бросил перед ней папку с материалами, а сам углубился в какие-то бумаги. Настя стала просматривать документ. Ничего нового в них она не увидела. Нераскрытые серийные убийства 1992-93 годов. Все это она уж читала раньше. Были здесь и убийства детей в Уральске. Зачем ей это дали? И почему только сейчас решили создать группу? Дела находятся на контроле в министерстве уж давно. Они что же, только сейчас проснулись? А, вот оно. Теперь понятно, почему главка задергался. В одной из областей, где в 1992 году были найдены убитыми 6 молодых девушек, обнаружен труп мужчины. Очень любопытный труп. Убийства девушек были в свое время объединены в одну серию, потому что у каждой из них убийца вынимал из уха сережку и засовывал жертве в рот. У убитого мужчины во рту тоже обнаружена серьга. Сначала решили, что тот же самый маньяк снова вышел на свой опасный промысел. Убитого дактилоскопировали, взяли у него всевозможные образцы для сравнительного исследования. И вдруг с изумлением обнаружили, что его следы в той или иной форме присутствовали возле каждой из погибших девушек. Получалось, что это и был убийца-маньяк. Тогда кто же его убил? Кто бы он ни был, но этот убийца точно знал, кого и за что он убивает. Серьга во рту убитого мужчины не была случайностью, она была весьма и весьма красноречива. Настя перевернула страницу. Сообщение из Уральска гласило о том, что обнаружен труп мужчины, на груди которого ножом вырезан православный крест. Точно такой же, как был вырезан на телах 11 мальчиков, убитых 3 года назад. И отпечатки пальцев этого мужчины были в свое время обнаружены на сумках и портфельчиках убитых детей. Ничего себе! И здесь народный мститель постарался. Однако его осведомленности можно позавидовать. Милиция убийцу маньяка 3 года ищет, а он нашел... Но не одного, а 2 сразу. Больше в папке ничего не было. Настя закрыла ее и стала молча ждать, пока генерал Коновалов соизволит обратить на нее внимание. «Прочитали?» — спросил он, не отрываясь от своих бумаг. «Да. Интересно. Любопытно», — сдержанно ответила Настя. «И что скажете? Идея есть?» «Есть», — она слегка усмехнулась. «Но для этого кабинета они не годятся». «Да ну!» Александр Семенович поднял, наконец, голову от своих бумаг, снял очки и удостоил Настю взглядом. — А для чего же годятся ваши идеи, позвольте спросить? Для кабинета Гордеева? — Нет, там они тоже не пройдут. — За такие идеи меня Гордеев уволит без выходного пособия. — Ладно, перестаньте кокетничать и говорите, — потребовал начальник главка. — Не мешайте палачу, — спокойно сказала Настя. По-видимому, он лучше нас знает, кого следует покарать. Весь вопрос только в том, кто опустит на голову приговоренного карающий меч. — Понятно, — кивнул генерал. — И вас от этого не коробит? — Коробит. Но только в том случае, если меч, как я уже сказала, будет опускать на головы приговоренных самозванный палач. Если же это будет делать государство... то мое право сознания будет чувствовать себя вполне прилично. Позвольте палачу показать нам дорогу к дому жертвы. Не мешайте ему искать их. А уж казнить будем мы сами. Правда, кое-чем поступиться придется, но ведь вы, как я понимаю, умирать за принципы не собираетесь? Это смотря за какие. Если нам удастся вычислить палача, мы не будем его задерживать до тех пор, пока он не покажет нам все жертвы. Преступник будет гулять на свободе, и нам придется сознательно пойти на это. И более того, нам придется придумать, как сделать так, чтобы не спугнуть его. Ведь если он, образно выражаясь, показывает нам дорогу к дому жертвы, а на завтра выясняет, что жертву арестовали, наш палач забеспокоится, и, вполне возможно, к следующей жертве нас уже не поведет. Вообще-то я на вашем месте начала бы не с этого. — А с чего? — С кадров. С личного состава органов внутренних дел этих регионов. Откуда палач может знать, кто именно совершил эти серии убийств? Ответ, по-моему, сам напрашивается. Он наш сотрудник. По делам было множество оперативной информации, которая была либо разрознена, либо показалась следователю малоубедительной, либо не могла использоваться в качестве доказательства, так была добыта внепроцессуальными или незаконными методами. Ну, Александр Семенович, будто вы сами не знаете, как это бывает. На человека целое досье собрано, вся страна знает, что он преступник, а арестовать и посадить не могут. Доказательств не хватает. И этот сотрудник милиции ждал-ждал, терпел-терпел, надеялся-надеялся, а потом решил взять дело отправления правосудия в собственные руки. Возможно, в какой-то из этих серий погиб его близкий, или, может быть, он был уволен из органов в связи с проступком, совершенным как раз во время работы по этим делам. Например, он задержал убийцу и, будучи человеком несдержанным и эмоциональным, жестоко избил его, а прокурор признал задержание незаконным и велел убийцу освободить. Это наш сотрудник. Он, может быть, с пеной у рта доказывал, что это и есть тот маньяк, который девушек или детишек порешил. А прокурор бумажки посмотрел, со следователем посоветовался, да и выпустил душегуба за недостаточность улик. А сотрудника нашего из органов долой за рукоприкладство и заведомо незаконное задержание, может быть такое? — Вполне, — согласился Коновалов. — Я понимаю Гордеева. — В каком смысле? — оторопела Настя. — Действительно, кроме вас никто не смог бы вывести человека из Самары. Я имею в виду, никто не смог бы придумать, как это сделать. Не хотите подумать о перемене места службы? —